У огромного пылающего камина в высоком золоченом кресле спиной ко входу сидела женщина. Квит не видел ее лица, только острые локотки и тщательно уложенные, точно стеклянные, пряди белокурых волос. Локти могут много сказать опытному физиономисту. Вытянутая, заостренная форма локтевого сустава свидетельствовала о врожденной истерии и сексуальной неуравновешенности, но не более того. Дама встала с кресла. В глазах заребило от высокого пламени за ее спиной. Силуэт в яркой огненной подсветке был похож на летучий абрис модной дивы. Но лицо показалось Квиту маской пародии на Донну Бес. И тут он узнал ее. «Госпожа Плотникова, рад вас видеть», — забормотал ошарашенный Квит. Борис ослабил ворот рубашки. «Да, если смотреть с этого ракурса, то она вылитая без Донна. Тот же вырожденческий профиль и неестественно преувеличенные женские прелести. Хм, а в ней что-то есть. Что ж, это будет еще одна игра. Так сказать, чем обязан? Поймай его. Кого? Чиглокова. Этот дурак скачет вокруг города козлом ряженым. Найди его. Плачу любые деньги. И еще. Мне нужна вся оперативная информация о состоянии дел в городе и вокруг. Я знаю, что казарму с китайцами собираются подпалить какие-то отморозки из местных. Я сама с ними разберусь. У меня отличная личка, как ты уже успел убедиться. Но мне нужны списки главарей. О, Мадонна! Вырвалось у Квита. Отставить! Твоего гонорара хватит на то, чтобы приобрести домик на Майорке для тихой, обеспеченной старости. Я жду ответа. Мадам, даже если я никогда не стану майором, домик на Майорке будет служить мне утешением. Ибо сказано, где богатство ваше, там будет и среди ваше. Ангелина поморщилась. Ладно, эрудит. Если справишься, возьму к себе. Квит быстро прикидывал выгоды. В его голове с треском крутился арифмометр и щелкали костяные счеты, подводя итог его вычислениям. После неудачного захвата офиса благотворительницы он разочаровался в идее справедливости и теперь стоял, как витязь на перепутье, выбирая нового хозяина. Наконец цилиндры арифмометра в его голове, звякнув в последний раз, остановились. В глазах Квита пробежала строка бесконечных нулей, и в мозгу блеснула мысль: «Соглашайся». «Я согласен, госпожа». «Продажная шкура», — ласково сказала Геля и погладила его по влажным кудрям. «А мне, дружок, нужны лично преданные люди. Я готов предаться вам лично». Квит подобострастно поцеловал ручку благодетельницы, прикидывая свой следующий бросок. Тренированное воображение уже рисовало декорации следующего акта. лазурный берег, жгучее небо Александрии или кудрявые пальмы Антильских островов, но действующие лица этой драмы уже назначены. Он породистый, загорелый, похожий на смуглого принца с хищной улыбкой на тонких извилистых губах. Она, присыщенная дамочка бальзаковского возраста в белой шляпе и белом купальнике с развивающимся парео на тугих загорелых бедрах. О, это будет всего лишь несчастный случай. Купающейся миллионерши встретилась голодная рыба-пила, а может быть, соскучившийся осьминог задушил ее в своих объятиях. Уголок газетной хроники в разделе курортных происшествий и следом полное забвение. В битве жизни побеждает хитрейший. Терпение — вот признак истинного лидера. Квит окончательно распустил и сбросил гороту. Взвинченные нервы требовали разрядки. К тому же его отношения с хозяйкой особняка зрели с водевильной быстротой. «Поправь шнурок там, на спине, а то режет», — томно попросила Ангелина. «Нет, еще ниже».